Тихий ветерок поигрывал концами бабьих платков, шуршал метелками камыша на амбарных крышах, нес из степи пресный запах сохнущей земли и невыбродивший виноградный дух молодых трав. Медвяный аромат набухающих почек тополей был так приторно сладок, что у Давыдова, когда он начал говорить, было такое ощущение, как будто губы его слипаются, и даже вкус меда ощущал он, касаясь языком неба. И что же это, граждане, перестали подчиняться распоряжениям советской власти? Почему это вы не дали Ярскому колхозу хлеба? А вы не думаете, что за это придется вам отвечать перед судом, как за срыв весенней посевной кампании? Факт, придется. Советская власть вам этого не простит. Советская власть твоя сидит у нас зараз заарестованная. Сидит, как Любушка, в подвале, — ответил единоличник Добродеев Мирон, низенький хромой казатишка, намекая на арест Разметного. Кое-кто засмеялся, но банник выступил вперед, гневно крикнул. «Советская власть не так диктует, как вы тут выдумляете. Мы такой советской власти, какую вы с Нагульновым Макаркой выдумали, не подчиняемся. Разве ж это мода, чтобы хлеборобам не давать сеять? Это что же есть такое? Это есть искажение партии? Тебе что ли не даем сеять? А то даете?» «Ты сыпал в общественный амбар семена?» «Ну, сыпал». «Получил их обратно?» «Ну, получил. Далее что?» «Кто же тебе не дает сеять? Чего ты тут возле амбаров околачиваешься?» Банник был несколько смущен неожиданным для него оборотом разговора, но он попытался вывернуться. «Я не о себе душою болею, а об народе, какой вышел из колхоза. И какому вы хлеб обратно не возвертаете, и имущество не даете? Вот что! Да и мне какую вы землю отвели? Почему в долях?» «Ступай отсюда!» — не выдержал Давыдов. «С тобой мы потом будем говорить. Факт! А в колхозные дела ты не суй носа, а не то мы его тебе живо оттяпаем. Ты подстрекательством занимаешься. Ступай, говорят тебе!» Банник, бормоча угрозы, отступил, а на смену ему дружно выдвинулись бабы. Они зашумели все сразу в один голос, не давая Давыдову и слова молвить. Он старался выиграть время, чтобы дать возможность подоспеть Любешкину с бригадой, но бабы окружили его, оглушительно крича, поддерживаемые сочувственным молчанием казаков. Оглядываясь по сторонам, Давыдов увидел Марину Пояркову. Она стояла поодаль, скрестив на груди обнаженные по локоть могучие руки, о чем-то оживленно разговаривая с бабами, хмуря почти сомкнувшиеся над переносицей и сине-черные брови. Давыдов уловил ее враждебный взгляд и почти тотчас же увидел около нее Якова Лукича, взволнованного, ожидательно улыбавшегося, шептавшего что-то Демиду Молчуну. «Давай ключи! Отдай добром, слышишь?» Одна из баб схватила Давыдова за плечо, сунула руку в карман его штанов. Давыдов с силой толкнул ее, баба попятилась, упала на спину, притворно заголосила. «Ой, убил! Убил, родненький! Не дайте пропасть!» «Что же это такое?» Дрожащим тенорком сказал кто-то из задних рядов толпы. «Драться, значится, начинает!» «А ну, толкните-ка его, чтобы у него юшка из носу брызнула!» Давыдов шагнул было, чтобы поднять упавшую бабу, но с головы его сбили кепку, несколько раз ударили его по лицу и по спине, схватили за руки. Ворохнув плечами, он сбросил насевших на него баб, но они снова с криком вцепились в него, разорвали ворот рубахи, в несколько секунд обшарили и вывернули карманы. «Нету у него ключей. Где ключи? Отдавай! Все одно замки пособьем!» Величественная старуха, мать Мишки Игнатенка, сопя пробилась к Давыдову, матерно выругалась, плюнула ему в лицо. «Вот тебе, сатанюка, безбожник!» Побледнел Давыдов, напряг всю силу, пытаясь освободить руки, и не смог. Как видно, кто-то из казаков поспешил на помощь бабам. Ядреные заскорузлые пальцы взяли, стиснули сзади его локти, стиснули, как плоскогубцы. Тогда Давыдов перестал вороваться. Он понял, что дело зашло уж слишком далеко, что на помощь ему никто из присутствующих не выступит, а поэтому и действовать решил иначе. «Ключей от амбаров у меня нет, граждане. Ключи хранятся...» Давыдов запнулся. Он хотел сказать, что ключи не у него хранятся, но мгновенно сообразил, что если он откажется, толпа бросится искать Демку Ушакова, наверняка найдет, и тогда Демки не сдобровать, убьют. Скажу, что у меня на квартире, а потом поищу и скажу, что потерял. Тем временем Любешкин подоспеет, а меня они убить едва ли решатся. Да черт их бери! Он помолчал, вытирая плечом кровь со царапанной щеки, потом сказал: «Ключи у меня на квартире хранятся, но я вам их не дам, а за взлом замков вы будете отвечать по всей строгости, так и знайте факт. Веди нас на фатеру, сами твои ключи возьмем», — наседала Игнатенкова мать. У нее дрожали от волнения брюзглые щеки и крупная бородавка на носу. По морщинистому лицу непрестанно сыпался пот. Она первая толкнула Давыдова, и тот охотно, но медленно зашагал по направлению к своей квартире. «Да там ли ключи-то? Может, ты запамятовал?» — допытывалась Авдотья, жена банника. «Там-там, тетушка», — уверял Давыдов, наклоняя голову, пряча улыбку. Четыре бабы держали его за руки, пятая шла позади с здоровенным колом в руках. С правой стороны, вся сотрясаясь, шагала крупным мужским шагом Игнатенкова старуха, а по левую сторону, разбившись на группки, валили бабы. Казаки остались дожидаться ключей около амбаров. «Рук пустить, тетушка, я не убегу», — просил Давыдов. «А чума тебя знает, как раз еще и убежишь». «Да нет же! Иди при нас, так нам спокойнее!» Дошли до квартиры. Повалив хворостяные воротцы и плетень, вломились во двор. «Иди, неси ключи, а не принесешь, зараз кликнем казаков. Они тебе враз вязы на бок своротают». «Ох, тетушки, скоро вы советскую власть позабыли. Она вам за это не спустит. Семь бед, один ответ. Что нам не сеемши, к осени с голоду пухнуть, что зараз отвечать, все едино. А ты иди-кся, иди!» Давыдов вошел в свою комнату, зная, что за ним подсматривают, сделал вид, будто старательно ищет. Он перерыл все в чемодане и на столе, перетряс все бумаги, слазил под койку и под кривоногий стол. «Нет ключей», — заявил он, появляясь на крыльце. — А где же они? — Наверное, у Нагульного. — Да ведь же он уехал. Мало ли что, сам уехал, а ключи мог оставить. — Даже, наверное, оставил. Мы сегодня должны были хлеб отпускать на вторую бригаду. Его повели на квартиру Нагульного. Дорогую стали бить. Сначала лишь слегка подталкивали и ругали, а потом, ожесточившись от того, что он все время посмеивается и шутит, начали бить уже как следует. «Гражданочки, дорогие мои ухажерочки, вы хоть палками-то не бейте», — упрашивал он, пощипывая ближайших баб, а сам нагибал голову и через силу улыбался. Его нещадно колотили по согнутой широкой иголкой спине. Он только покрякивал, плечами шевелил и, несмотря на боль, все еще пробовал шутить. «Бабушка, тебе помирать пора, ты дерешься. Дай я тебе хоть разок ударю, а?» «Идол бесчувственный, каменюка холодная!» Чуть не со слезами взголосила молоденькая Настенька Донецкого, усердно молотившая по спине Давыдова своими маленькими, но крепкими кулачками. «Все руки об него прибило ему, хоть бы что!» палками не бить!» Единственный раз сурово сквозь стиснутые зубы бормотнул Давыдов и выхватил из рук какой-то бабенки сухой вербовый колышек, хряпнул его об колено. Ему до крови рассекли ухо, разбили губы и нос, он все еще улыбался вспухшими губами, выказывая нехваток переднего зуба, неторопливо и не сильно отталкивал особенно свирепо наседавших баб. Страшно досаждала ему Игнатенкова старуха с гневно дрожавшей бородавкой на носу. Она била больно, норовила попасть либо в переносицу, либо в висок, и била не так, как остальные, а тыльной стороной кулака, костяшками сжатых пальцев. Давыдов по ходу тщетно поворачивался к ней спиной, она сопя расталкивала баб, забегала ему наперед, хрипела: «Дай-кася, я его посусалу, пососалу!» «Ну, подожди, чертова жаба!» — с холодным бешенством думал Давыдов, уворачиваясь от удара. «Как только покажется Любешкин, тебе так садану, что ты у меня винтом пойдешь!» Любешкина с Верховыми все не было. Подошли к квартире Нагульного. На этот раз вместе с Давыдовым вошли в комнату и бабы. Они все перерыли, пораскидали бумаги, книги, белье. Даже у хозяев и то искали ключи. Разумеется, не нашли. Вытолкали Давыдова на крыльцо. «Где ключи? Убьем!» «Островного», — отвечал Давыдов, вспомнив стоявшего в толпе у амбаров, злорадно улыбавшегося завхоза. «Брешешь? Мы у него уж пытали. Он сказал, что у тебя должны быть ключи». «Гражданочки!» Давыдов потрогал пальцами чудовищно распухший нос, тихо улыбнулся. «Гражданочки, совершенно напрасно вы меня били. Ключи лежат в правлении, в моем столе, факт. Теперь я точно припоминаю». «Да ты смеешься над нами?» — взвизгнула подоспевшая от амбаров Екатерина Гулящая. «Ведите туда. Какой может быть смех? Только, пожалуйста, без драки». Давыдов сошел с крыльца. Его мучила жажда, одолевала бессильная ярость. Били его не раз, но женщины били впервые. И от этого было ему как-то не по себе. Только бы не свалиться. А то озвереют и, чего доброго, заклюют до смерти. «Вот глупая смерть-то будет, факт», — думал он, с надеждой устремляя глаза на бугор. Но не схватывалось на шлиху пальца, взвихренная конскими копытами, не показывались рассыпанные лавой всадники. В безлюдье пустовал бугор, простираясь до дальнего кургана на горизонте. Также пустынны были улицы. Все собрались возле амбаров, оттуда доносилось тугое громыхание множества голосов. Пока дошли до правления, Давыдова избили столь изрядно, что он еле держался на ногах. Он уже не шутил, а все чаще спотыкался на ровном, все чаще хватался за голову и, бледнее, глухо просил: «Хватит! Убьете ведь! По голове не надо! Нету у меня ключей! До ночи буду водить, а ключей нету! Не отдам!» «А, до ночи!» — стонали разъяренные бабы и снова пиявками присасывались к обессилевшему Давыдову, царапали, били и даже кусали. Возле самого двора колхозного правления Давыдов сел на дорогу. Парусиновая рубаха его была в крови, короткие городские штаны с бахромой внизу от ветхости, разорваны на коленях, из распахнутого ворота высматривала смуглая татуированная грудь. Он тяжело с сапом дышал и выглядел жалко. «Иди, сукин ты сын!» — Игнатенкова старуха топала ногами. «За вас же, сволочей!» — неожиданно звонко сказал Давыдов и повел по сторонам странно посветлевшими глазами. «Для вас же делаем! И вы меня же убиваете! Ах, сволочи! Не дам ключей, понятно? Факт не дам. Ну!» «Бросьте вы его!» — закричала подбежавшая девка. Казаки уже замки позбили и хлеб делют. Бабы кинули Давыдова около правленческих ворот, побежали к амбарам. Встал он с огромнейшим усилием, зашел во двор, вынес на крыльцо цибарку со степлившейся водой, долго пил, а потом стал лить воду на голову. Кряхтя смыл кровь с лица и шеи, вытерся, висевший на перильце попонкой, и присел на порожек. Во дворе не было ни души. Где-то потревоженно кудахтала курица. На крыше скворечнего щелкивал, запрокинув голову, вороной жаворонок. Со степи слышно было, как посвистывали суслики. Негустая ступенчатая грядина лиловых облачков застилала солнце. Но, несмотря на это, в воздухе висела такая томящая духота, что даже воробьи, купавшиеся посреди двора в куче золы, лежали неподвижно, вытянув шейки, изредка трепыхая крохотными веерками распущенных крылышек. Заслышав глухой мягкий грохот копыт, Давыдов поднял голову. В ворота на полном карьере влетел оседланный веслозадый буланый конишка. Он круто повернулся, взрыл задними ногами землю, с храпом околесил двор, роняя со стегнов на жаркую землю белые пышные шмотья мыла. Возле конюшенных дверей остановился, обнюхал помост. Нарядная, отделанная серебром уздечка на нем была оборвана, концы поводов болтались, седло сбилось на самую холку, а лопнувшие ремни нагрудника свисали до земли, касаясь исчерно-лиловых раковин копыт. Он тяжело носил боками, раздувал розоватые ноздри. В золотистой челке его и в спутанных космах гривы понастояли комья бурых прошлогодних репьев. Давыдов с удивлением смотрел на коня. В это время тягуче скрипнула дверь сеновала, и наружу просунулась голова деда Щукаря. Немного погодя, и сам он вышел, с величайшими предосторожностями отворив дверь, пугливо озираясь по сторонам. Сенная труха густо крыла мокрую от пота рубаху Щукаря. В клочковатой бороденке торчали обзерненные головки пырея, пересохшие травяные былки и листья, желтая особь донника. Лицо деда Щукаря было вишнево-красно. Печать безмерного испуга лежала на нем. По вискам, на бороду и щеки стремился пот. — Товарищ Давыдов! — просящим шепотом заговорил он, на цыпочках подойдя к крыльцу. — Схоронитесь вы заради Господа Бога! Уж раз зачали нас громить, значится, дело вот-вот подходит к смертоубийству. Да чего вас размозжили, лица не призначишь. Я все не спасался. Духотища там, мочи нету, весь я потом и зашел, но зато спокойнее для души, ей-богу. Давайте перегодим трошки эту смуту, вместе схоронимся, а? Одному как-то ужасно пребывать. Ну, какой нам интерес смерть принимать? Заради чего, неизвестно. Вы послухайте, как бабы гудут, как шершеня, в рот им клёп. Вот и нагульного, как видно, ухандокали, и тя-то его конь прибег. На этом маштачке он в станицу, но не бегал. Он утром под ним споткнулся в воротах. Я еще тогда ему сказал: вернись, Макар, примет дюжь плохая. Но идти он разве ж, когда послухает знающего человека, сроду нет. Все на свой хряб норовит, от и убили. А коли воротился бы, то мог бы за мое почтение прихорониться. — Так, может быть, он теперь дома? — нерешительно спросил Давыдов. — Дома? А почему конь порожним прибег и храпит, как мертвежину чует? Мне эти приметы довольно даже известны. Ясное дело. Возвернулся он из района, видит, что возле амбаров хлеб громят. Ну, сказал суперечь. Истерпело его горячее сердце, но и убили человека. Давыдов молчал. Около амбаров по-прежнему стон стоял от многоголосого говора, слышался скрип арп, и татакающий перестук бричных колес. «Хлеб увозят», — подумал Давыдов. «А действительно, что же с Макаром? Неужели убили?» «Пойду». Он поднялся. Дед Щукарь, думая, что Давыдов решил схорониться вместе с ним на сеновале, засуетился. «Пойдемте, пойдемте от греха, а то еще кого-нибудь черт занесет сюда, узрят нас с вами и наведут нам трубу. Это они в один секунд сработают. А на сеновале очень даже прекрасно. Дух от сена легкий, веселый. Я бы там месяц пролежал, кабы харчишки водились. Только вот козел меня искоренил. Убил бы вредителя до смерти. Прослыхал я, что бабы колхоз громят. И вас за хлеб дерзают. Ну, говорю сам себе, пропадешь ты, Щукарь, не за понюшку табаку. Ведь бабы все до одной знают, что только мы с вами, товарищ Давыдов, со дня революции на платформе. Что мы и сочинили в гремячем колхоз, и титка раскулачили. Кого им перво-наперво надо убивать? Ясное дело, меня и вас. Плохие наши дела, думаю, надо хорониться, а то Давыдова убьют и до меня доберутся. А кто же тогда про смерть товарища Давыдова следователю будет показывать? В один секунд пыхнул я в сено, зарылся с головой, лежу, дыхать резко и то опасаюсь. И вот слышу, кто-то лезет по сену посверх меня. Лезет и натурально чихает от пыли. Мать родимая, думаю, не иначе меня ищут, не иначе за моей душой лезут. Оно все лезет себе и лезет, и вот уже на живот мне наступает, лежу. Душа с телом от страха расстается, а я лежу, как проклятый, за тем, что мне, ну, раз уже некуда податься. И вот оно наступает мне прямо на морду. А рукой цап, копыта, и все в шерсте. Волосья на мне все наеженились, и ажник кожа начала от тела отставать. Никак не вздохну от страху. Я что подумал, ущупавши шерстяное копыто? Черт, думаю, на сеновале страшенная темень, а всякая нечисть темноту уважает. Значится, думаю, зарость он меня начнет кузюкать и защелокчет до смерти. Уж лучше пущай бы бабы исказнили. Да, страху принял, нет числа. Будь на моем месте другой, трусова десятка парень, ян-то в один секунд мог бы окочуриться от разрыва сердца и внутренностей. От скорого страха это завсегда разрывается. А я только похолодал трошки, а сам лежу. И вот чую, что уж дюж козлиным духом воняет. Замстило мне, что раскулаченный Титков козел на сеновале проживает. Вовзят забыл про него проклятущего. Выглянул, а это так и есть он, Титков козел. По сену лазит, шалфей ищет, полынок грызет. Ну уж тут я, конечно, привстал и начал его утюжить. Извозил его, как миленького, и за бороду, и по-всякому. Не лазь, бородатый черт, по сену, когда в хуторе бунт идет. Не топчися, бестолку, вонючий дьявол. Так осерчал, что хотел его там же смерти предать, за то, что он хучий животина, но должен разуметь, что и к чему, и когда можно бестолку по сену командироваться, и когда надо тихонечко притаиться и сидеть. «Вы куда же это, товарищ Давыдов?» Давыдов, не отвечая, прошел мимо сеновала, направился к воротам. «Куда вы?» — испуганно зашептал дед Щукарь. Выглянув в полуотворенную калитку, он видел, как Давыдов, словно подталкиваемый в спину порывистым ветром, идет по направлению к общественным амбарам неверным, но быстрым шагом.